Всегда рядом. Дедушка поджидал Олли у школьной калитки. Он был в старой соломенной шляпе, которая делала его похожим на пугало. На плече у него висел фиолетовый рюкзак. Олли знала, что это значит. Она ускорила шаг. «Привет, дедушка!» — сказала девочка и обняла его. «Куда пойдем сегодня?» Дедушка наклонился к Олли и, царапнув ее колючей щекой, прошептал. «Привет, милая! Это секрет!» Переехав к ним, дедушка взял на себя повседневные заботы. Он собирал ланч для внучки, готовил ужин и делал еще кучу всего. Вроде бы ему это даже нравилось. И потом папа Олли все равно был слишком занят. То уходил на работу, то целыми днями смотрел в окно. Самым лучшим в дедушке было то, что иногда он устраивал сюрпризы. Вот и сегодня он задумал что-то особенное. Олли поняла это сразу же, как только увидела его фиолетовый рюкзак. «Расскажи хоть самую капельку, куда мы идем?» — попросила она, прыгая рядом с дедушкой, который шел по дороге. «Не-а!» — протянул он. На один его размашистый шаг Олли приходилось делать 4 подскока. «А это далеко?» — не унималась она. «Не-а!» Тут Олли вспомнила старую песню, которая им с дедушкой очень нравилась. Песня называлась «Всегда рядом». Они часто пели ее по дороге из школы домой. «А сколько раз мы успеем спеть «Всегда рядом», пока идем до этого таинственного места?» Дедушка ненадолго задумался. «Кажется, раз 5». И они запели на ходу. Всякий раз, когда песня заканчивалась, Олли загибала один палец. Первый раз они допели в 1,5 кварталах от школы. Второй — когда проходили мимо магазина на углу, где продавали их любимые молочные коктейли. А когда песня была допета в 5-й раз, они очутились у крикетного поля. «Вот и пришли», — сказал дедушка. «Точно, 5 раз, все, как я сказал». Поглядев на пустое поле, Олли поскучнела. «Мы что, будем играть в крикет?» — спросила она. «Не совсем», — сказал дедушка, обмахиваясь своей потрёпанной шляпой. Они пересекли поле, перелезли через металлические перила и поднялись по заросшему травой склону и сели на землю. Перед ними расстилалось огромное поле, а за полем — весь город. «Конечно, птицы летают выше», — подумала Олли. «Но и отсюда город совсем как игрушечный». «Мы приходили сюда с твоей мамой, когда ей было столько же лет, сколько сейчас тебе», — сказал дедушка. Олли сглотнула. Когда дедушка говорил о маме, в горле у девочки всегда вставал ком. «Я не знала, что мама играла в крикет», — тихо отозвалась она. «Она не играла в крикет. Мы приходили сюда за другим». Дедушка достал из рюкзака лист бумаги, сложил его сначала пополам, потом загнул уголки, вскоре под его узловатыми морщинистыми пальцами возник бумажный самолетик. Дедушка встал, размахнулся и запустил его. Самолетик проплыл над девочкой и устремился вперед ровно как по ниточке к невидимой цели. Он летел и летел неподвижный и упорный одновременно и, наконец, мягко коснулся земли в самом центре поля. Олли разинула рот, потом улыбнулась. «Вот это да!» — выдохнула девочка. Дедушка тоже улыбнулся и положил ладонь ей на макушку. «Теперь твоя очередь», — сказал он. Вместе они сложили лист бумаги пополам, потом загнули уголки, и, наконец, в руках у Олли оказался красивый белый самолетик. «Ну, давай», — улыбнулся дедушка. «Запускай его». Олли встала, размахнулась и отправила самолетик в небо. Он описал аккуратную дугу над травяным склоном и приземлился в нескольких метрах от первого самолетика. Олли рассмеялась. Это было так просто и красиво. Белая бумага, ровная дуга, мягкая зеленая трава и фиолетовый рюкзак рядом, и дедушкина золотистая соломенная шляпа, и бледно-голубой купол неба над городом. Олли попыталась представить себе маму. Вот она еще девочка, стоит на этом же самом месте. Ее маленькие руки складывают лист пополам, загибают уголки и выпускают в небо самолет. И он летит прямо в центр поля. Смеялась ли она также от радости? В припрыжку ли бежала сюда, как сама Олли? Трудно было представить маму девочкой. Трудно было вообще ее представить.